it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Части нашего курса, напоминаю, мы исследуем экстернальность, то есть представление о времени в контексте экстернальности. Экстернальность стала доминировать в новое время, но предыдущие несколько бесед мы посвятили прослеживанию истоков экстернальности от иранских представлений о господстве Аримана, темного бога в конце исторического цикла, упомянули о времени апостасии и его особом статусе в христианском учении, и дальше стали прослеживать как экстернальность, то есть представление о том, что вещи мира существуют сами по себе независимо от человека, и, соответственно, представление о некоторой самостоятельной автономной онтологии внешнего бытия, бытия как того, что расположено принципиально вне человеческой души, человеческого духа, человеческого сознания. Вот это представление мы стали прослеживать от древних античных философских теорий, в частности от Левкипа, Демокрита, Эпикура. И также обратили внимание на то, как созвучно собираются в общие семантические картины представления о творении злого Демиурга у христианских гностиков, представления о мире Антихриста у ортодоксальных христиан, представления о царстве Аримана в зороастрийской традиции и физические теории атомизма, которые, в принципе, сходятся, все эти разнопорядковые, религиозные, философские, метафизические и физические естества, такие из области естествознания, естественных наук, представления, они сходятся в некотором наброске экстернальности, то есть представление о мире и о бытии мира, существующего вне человеческого духа, вне души и вне духа как такового, потому что в интернальной противоположной теории человеческая душа, человеческий ум, человеческий дух и ангелический ум, а также в конечном итоге, как исток всего этого, божественный ум, не являются строго отличными друг от друга действительностями. Вся сфера интернальности, она охватывает в себе и человеческий ум, и ангельский ум, и логос, и в конечном итоге истоком и целью альфа и омега этого выступает божественный дух и божественный ум, как предпосылка, как премудрость, которая конституирует мудрость, или предвечность Бога, которая конституирует умную вечность, именно умную вечность мира, данная через человеческо-ангелический субъект, через душу и ум. Вот это интернальность. И вот вопреки или против этой интернальной версии о тождества, парменидовского тождества бытия и мышления, или вопреки представлению о нусе, божественном интеллекте, или активном интеллекте, в котором содержатся все вещи у Аристотеля, вопреки этому экстернальность постулирует бытие вовне, за пределом вот этой феноменологической интернальности, этого ноетического круга. И в этом ее и особенность, и религиозным образом это сводится к утверждению некоторого внешнего субъекта, субъекта черного бога в религии, в дуалистической религии, или фигурой гештальта дьявола, сатаны, князя мира сего в христианском контексте. А в физической картине мира этому соответствует атомизм и утверждение того, что все вещи созданы из вот этой вывернутой наизнанку пустоты в виде атомов, о чем мы говорили в предыдущей лекции, и что является мировоззрением Демокрита. Прежде чем эта экстернальность во всех своих аспектах расцвела пышным светом и стала эпистемологической догмой нового времени, легла в основу научного мировоззрения нового времени, еще происходил целый ряд сдвигов в мышлении, в сознании, в философии, которые этому предшествовали. И таким образом мы продолжаем исследование генеалогии экстернальности или процессом становления псевдологической карты, которая окончательно победила в новое время и в которой мы находимся сейчас. Мы живем внутри этой псевдологической карты. Мы живем в онтологии, гносеологии, философии, физике, политике, экономике, социальности, именно псевдологической. То есть мы живем внутри экстернальности. Поэтому время, с которым мы имеем дело, и пространство, и человек, и все остальное, все институты, все это построено под модусом экстернальности. Все это в экстернально атомистском, отчужденном внешнем мире, где утверждается доминация внешнего и самостоятельность внешнего по отношению ко внутреннему. Это догма модерна. И как она создавалась, мы как раз и продолжаем исследовать. То есть мы продолжаем исследовать те этапы, на которых происходили поворотные точки в становлении модерна, постепенно двигаясь, собственно говоря, к Ньютону, к философии которого, физике которого, пожалуй, все предшествующие линии, наступающие на западноевропейскую культуру, все линии экстернальности, они слились, и, в принципе, поэтому Ньютон в каком-то смысле может быть, как и Галилео Галилей, еще одна символическая фигура, может быть рассмотрен как отец-основатель экстернальности. Отец, он же является отцом-основателем современной науки. У Ньютона все эти линии сойдутся, но мы пока двигаемся к Ньютону. Мы накануне Ньютона, причем на таком еще за долгом-долгом приближении, о далеком приближении к нему, мы исследуем генеалогию экстернальности. Первое, что я хотел бы заметить, потому что мы уже довольно много говорили об экстернальности, и по-разному ее описывали, по-разному к ней подходили, с разных сторон ее идентифицировали, но я хотел бы обратить внимание на следующее. Первое, что, конечно, в понимании экстернальности и интернальности, и вообще в методологии такой расшифровки физики и структур сознания, космологии, которую мы постепенно все более и более отчетливо разрабатываем, ключевую роль играет феноменология. Феноменология Брентана, Гуссерля и их продолжателя Хайдеггера. Потому что в этой феноменологической традиции произошла какая-то глубинная ревизия всей истории философии, и фактически Брентано и дальше Гослем и Хайдеггером были обнаружены ключи, потерянные ключи к Аристотелю, которые, в свою очередь, являются ключами к корректному пониманию Платона. И, в принципе, можно назвать, что можно сказать, что это феноменология – это потерянные ключи интернальности, потому что феноменологическая карта, феноменологическая топология от Брентано до Хайдеггера, включая друг в разных побочных учеников Брентано, таких как Алексис Мейнонг, например, тоже очень важный философ, вот они восстанавливают эти параметры интернальности, которые Брентано назвал интенциональностью, и Гуссель потом развил. И вот здесь можно вспомнить о таком термине Гуссерля, как естественная установка на Тюрлихе Эйнштейна. Мы об этом говорили в курсе лекции о феноменологии Аристотеля, которая, собственно, и посвящена как раз исследованию значения феноменологии для интерпретации и других систем философии, и в частности, особенно, для понимания, подлинного понимания Аристотеля. Так вот, об этом мы уже немного говорили. Я хочу напомнить, что естественная установка по Гуссерлю – это некоторое наивное представление обыденного сознания или банального сознания, обыденного сознания, о котором говорит Гегель, например. Вот представление такого обывателя, представление не философа, человека, который не занимался специально и напряженно сконцентрированно философскими проблемами, метафизикой, вопросами мышления, вот в таком наивном или естественном, как считает Гуссерль, называет, вернее, Гуссерль эту установку на Тюрлихе Эйнштейна, естественная установка, в этом есть на самом деле проявление банального сознания, которое воспринимает внешний мир как то, что есть независимо от него самого. Есть отдельный вопрос, вопрос о том, насколько естественно эта установка. На Тюрлихе значит природная. Природна ли эта установка? Природна ли? Естественно ли верить в то, что вещи есть вне нас? Это не так очевидно. Может быть, это и не совсем естественно. Может быть, это даже противоестественно. Но тем не менее, если мы посмотрим на опыт обычного человека, хотя это тоже вопрос, вот какого обычного человека? Нашего, да, нашего современника, да, он с удовольствием скажет, что вещи, находящиеся вне его, есть сами по себе и независимо от него. А вот если бы мы имели дело с представителем традиционной цивилизации, архаического племени, например, индейского или народов Океании или древнего грека, то вот не факт, чтобы это было так естественно для него признать бытие внешних вещей независимо от самого себя. Ну, в любом случае, для человека нового времени, сузим наши границы, для человека нового времени и западноевропейской культуры, то есть нового времени как качественного, а не просто такого хронологического описания той ситуации, в которой мы находимся, для человека, который пронизан новым временем, для него естественно считать, что внешний мир есть сам по себе, и что его самого, например, может не быть, а вот пейзаж за окном останется, дом останется, квартира останется, сбережения, там, машина, дети, то есть знакомые останутся, если они не умрут вместе. То есть, собственно говоря, снятие субъекта не отменяет наличие объекта. Приблизительно в этом заключается естественная установка, и, соответственно, людям свойственно, подчеркивает Гуссерль, вести, обходиться с вещами, вести себя с вещами так, как если бы они находились полностью вне субъекта, так, как будто если бы они обладали автономным бытием. Это и есть их такая их реальность, их реизм, их вещизм. Вещизм вещи заключается в том, что в рамках естественной установки они мыслятся людьми как нечто независящее от них. Допустим, давайте признаем, ладно, что для современного человека это действительно естественная установка обращаться с вещами как с чем-то, что существует полностью вне нас, допустим. Но вот тут вопрос такой. Одно дело, естественная установка, как некоторая спонтанная или интуитивная форма допущения обыденного сознания, или, если это обыденное сознание все-таки чуть-чуть задумывается о самом себе, можно тогда перейти к Канту, к его теории практического разума. Кант как раз в чистом разуме, в критике чистого разума доказывают, что бытие вещи в себе, вещи вне нас, вещи за пределом нашего сознания проблематично и недоказуемо средствами рассудка. И для того, чтобы оперировать с вещью как чем-то существующим вне нас, необходим практический разум. Это совершенно другой регистр, что ли. Бытия – это уже модальная онтология, то есть практически разум действует так, согласно Канту, как будто вещи существовали бы вне нас. И вот этот практический разум основывается как раз на моральном would be, на моральном императиве, то есть на том, не то, что точно есть, достоверно, есть и может быть доказано и обосновано, а то, что должно было бы быть. Хорошо бы, чтобы, если бы это было так, это и есть моральный императив или категорический императив, который требует того, чтобы эта вещь была и существовала, динканзих, вещь в себе существовала бы вне нас, но, строго говоря, это недоказуемо, является лишь некой ментальной гипотезой. То есть это хорошо бы, чтобы было так, пусть это будет так, говорит практический разум, а чистый разум говорит, ну тут я умываю руки, пусть практический разум действует в своем регистре, а я своей скептической неуверенности, я, пожалуй, воздержусь от решающего мнения. Приблизительно так же, кстати, дело обстоит и с субъектом, который рационально недоказуем, но с точки зрения практического разума он должен быть. Ведь если кто-то мыслит, значит, кто-то и находится в центре этого мышления. Но это также пожелание, это также моральный императив, категорический императив. И точно так же Кант говорит о существовании Бога, тоже рационально недоказуемого, необоснуемого, необоснованного, тоже номинальное. Ну, кто-то же должен был все это создать, вот Канта, который пишет эти тексты. Значит, это будет, назовем его Богом. Он, и было бы хорошо, чтобы он был, и даже более того, пусть он будет, говорит практический разум, а чистый разум говорит, ну да, пусть. То есть я не уверен, то, что есть он или нет, как я не уверен, есть ли субъект или нет, есть ли объекты или нет. Иными словами, вот это кантовское сомнение, оно означает, что мы все-таки сдвинулись с банального создания чуть-чуть глубже в сторону некоторого осмысления, рефлексии субъекта, но хорошо, допустим, что этот динканзих есть, естественную установку воспринимает вещь, как то, что есть вне субъекта, ну иначе было бы, наверное, там кажется, что было бы сложнее общаться с внешним миром, если бы мы все время проверяли, действительно то, что мы видим, действительно, видят ли другие то, что мы видим или нет. Вот такая сверка разными способами или измерениями, или носить с собой приборы, которые будут помогать нам регистрировать и фиксировать частоту колебаний любой материальной массы, с которой мы приходим в соприкосновение, это, конечно, было бы слишком, поэтому доверяем своим глазам, ушам, тактильному чувству, своему вкусу, своему запаху, и пока запах не пропадает, мы следуем за этими органами чувств, как каким-то достоверными датчиками того, что есть. Это и есть естественная установка, но естественная установка, которая очень... То есть, естественная установка состоит, одним словом, в допущении автономного бытия внешних вещей и внешнего мира в целом. Автономного, значит, независящего от субъекта. Значит, у объекта есть собственная автономная, в каком-то смысле суверенная онтология, с которой мы должны считаться взаимодействием с любой вещью внешнего мира или с последовательностью вещей этого внешнего мира или с какими-то законами и закономерностями внешнего мира, которые представляют собой автономную, объективную, реистскую, если угодно, онтологию реальности как чего-то внешнего. Вот это и есть естественная установка, но эта естественная установка еще не экстернальность. Вот что я хочу подчеркнуть, что история возникновения экстернальности – это история того, как то, что мы сегодня считаем естественной установкой, вот это допущение об объективном суверенном бытии внешнего мира, внешней реальности, вот это еще не экстернальность, потому что такое допущение, оно еще может быть определенной уверенностью во всемогуществе интернальной интенциональности. Потому что различие между феноменологом, который смотрит на внешний мир, на окна, на деревья, на воздух, на людей окружающих, на предметы, и уверенность феноменолога в том, что эти вещи есть, и уверенность не феноменолога, то есть повара, например, обычного, или там, водителя, или милиционера или банщика в том, что эти вещи есть, она такова, одинакова. То есть она одинакова у человека, который помещает эти вещи как феноменолог внутрь самого себя, постоянно осуществляя рефлексию и редукцию, как раз избавляясь от этой естественной установки, и у того, кто не делает, не осуществляет этой редукции и оперирует с вещами внешнего мира так, как если бы, as if, как если бы они были полностью независимы от нас. То есть и для феноменолога, и для нефеноменолога предметы внешнего мира существуют, но феноменолог интерпретирует их существование как могущество интенциональности, а не феноменолог, он не раздумывает над тем, доказательством чего являются эти вещи, и просто с ними оперирует. Но это одна и та же картина. Естественная установка есть и у ученых, и не ученых, и она приблизительно одинакова. Разница ученых от неученых заключается в том, что ученых-феноменологов, конечно, остальные уже другие ученые. Поэтому Гуссерль говорил, что настоящая наука не может игнорировать феноменологические базовых структур, и все западноевропейские науки, которые построены на отрыве от этой феноменологической базы, они недостоверны и недействительны. Кризис европейских наук, Гуссерль это прекрасно показывает. И, кстати, эта научная программа, которую он сформулировал в своих трудах, кроме как Хайдеггером, никем в дальнейшем системно не развивалась. А жаль, потому что это фундаментально. Вот вызов феноменологии фундаментален, на него как-то ответили крайне криво, косо отмахнулись от него, интегрировали феноменологию там, через запятую в перечисление других философских направлений, упустив из виду уникальности и такой необходимости и судьбоносности феноменологии. Но это по ходу дела. Так вот, тот факт, что феноменолог, как ученый, понимает некоторую сконструированность естественной установки как продукта сложных операций интенционального акта, так, наэсиса, который и приводит к конструированию гештальтов, если брать Эрнфельса, к конструированию гештальтов, или фигур, или объектов, если говорить словами Алексиса Мейнонга. Так вот, если феноменолог или тот, кто затронут феноменологической традиции, признает естественную установку как продукт конструирования, ментального конструирования, сложного ментального конструирования, то обычный человек, он не проделывает эту операцию. Но он еще, вот обычный человек, не феноменолог, он еще не приписывает внешнему миру автономного бытия. То есть для него это онтика, а не онтология. То есть допущение автономного бытия предметов не является метафизическим заключением, не является истиной. Для повара, пожарника, милиционера или сантехника. Он просто оперирует, они, или обычный человек, или домохозяйки, они оперируют с вещами, как если бы они были, но метафизически эти вещи еще не возводятся в статус истинной онтологии. То есть законы их и составы этих вещей, закономерности не ясны, не очевидны, не постулируются. Поэтому естественная установка не есть экстернальность. Экстернальность, она может быть также интерпретирована и в интерналистских, в интернальных системах координат. Естественная установка по Гуссерлю становится экстернальностью только тогда, когда за внешними вещами утверждается статус некоторой истинной онтологии. То есть когда бытие, независимое бытие вещей, независимое от сознания бытие вещей и всего мира, состоящего из этих вещей, обосновывается метафизическим утверждением относительно того, что это и есть истина, что это не просто установка, это не просто наша, некоторая спонтанная особенность экстериоризации. Экстериоризация может быть возможно, и есть в интерналистской системе координат. Об этом мы говорили, что феноменолог тоже видит внешний мир так же, как и не феноменолог, и воспринимает его и взаимодействует с ним приблизительно так же. Но феноменолог не осуществляет метафизического акта возведения этого, ну, скажем, этой оптической, антической, даже не оптической, а онтической иллюзии, не возводит это в статус абсолютной истины. А вот носитель экстерналистского мировоззрения, то есть носитель псевдологии, возводит. То есть экстернализм начинается не там, где есть внешнее, а где внешнее возводится в статус метафизической истины, первичной по отношению к внутреннему. И когда внутреннее становится проекцией внешнего, тогда начинается экстернализм. Но прежде чем прийти к такому радикальному материалистическому выводу, к которому приходят энциклопедисты, материалисты, прогрессисты, то есть люди уже сугубо просвещения, к чему приходят философия и метафизика просвещения, прежде чем объявить интерналистское, то есть внутреннее, душевное, духовное продуктом внешнего, существовал еще долгий период герминации, такого вызревания экстернальности, который не делал такие радикальные выводы. На этом уровне было достаточно обосновать независимость внешнего мира от мира субъекта, еще не делая столь радикальный последний последнего и радикального заключения относительно того, что внутреннее вытекает из внешнего, что интернальное есть продукт экстернального. Это лишь Ньютон. То есть вот эта эмпирическая наука, это уже материализм и прогрессизм, и то даже позже, чем Ньютон, это вот просвещение. Лаплас – это чистый материализм, который утверждает, что все внутреннее, интернальное, есть продукт внешнего, экстернального. Это завершение процесса утверждения экстерналистской топики, экстерналистской метафизики, в которой естественная установка приобретает характер некой научной, метафизической, онтологической, религиозной, мировоззренческой аксиомы. Фактически закона, несогласие с которым карается, ну, например, отлучением от кафедры или от возможности преподавания, возможности признания быть членом научного сообщества и так далее, и так далее. То есть карательные меры этой эпистемологической установки уже радикальной экстернальности вступают в силу только в эпоху просвещения, в эпоху такого развитого, сочного, полноценного модерна. Но готовится эта метафизика экстернальности, в которой естественная установка и постепенно приобретает статус догмы, а не просто некоторые иллюзии, некоторые конвенции, некоторые аппроксимации, что возможно и вне экстернальности. Вот метафизический статус приобретается только в эпоху просвещения. Но этому предшествуют переходные модели, когда осуществляется некая очень фрагментарная и постепенная, подчас трудно локализуемая подготовка к этому переходу, подготовка к новому времени, подготовка к просвещению. И первой задачей в генезисе, в генеалогии экстернальности является доказать, что внешняя вещь существует сама по себе с помощью метафизических и философских аргументов. Таким образом, вот к этому мы сейчас и обратимся, мы посмотрим, как формируются истоки или корни этого экстернализма, причем одну из линий мы уже наметили строго в атомизме, и это, пожалуй, самый авангардный был взрыв экстернализма, потому что сразу, раз и навсегда, Демокрит и сформулировал ту карту экстернальности, которая сохраняет свое значение, свою фундаментальность вплоть до нашего времени. То есть раз и навсегда вспышкой вот этой вот дьявольской псевдологической картины мира Демокрит там, на тысячелетие предопределил путь судьбу лжи, судьбу метафизической лжи. И это тоже, конечно, заслуживает такого некоторого восхищения, поскольку фактически именно этот мыслитель прошел через 2500 лет, преодолел то состояние маргинала и диссидента в эпоху доминации интерналистских философий и всплыл и дал потомство такое, которое потом постепенно, как плесень, захватило все человечество в новое время. Демокрит в этом отношении чемпион, но и в самом христианстве мы видим некоторые предпосылки формирования этой экстерналистской онтологии, которую я предлагаю сегодня рассмотреть. Так вот, вначале начнем с того замечания, которое я сделал на прошлой лекции, что креационизм или акт творения мира, акт творения из ничто, акт творения чего-то принципиально небожественного в монотеистических религиях может породить некоторые подозрения, а не является ли креационизм синонимом утверждения экстерналистской картины мира. Потому что действительно, на первый взгляд кажется, что Бог, как субъект, оказывается вне творения, то есть над творением. Творение оказывается механическим, безжизненным. И таким образом то, что творит Бог, то бытие, которое является тварным, оно попадает в топологию экстернальности, все здесь ложь, отсюда и слова псалмопевца царя Давида, всяк человек ложь, то есть здесь сразу возникает некоторое пессимистическое отношение ко всему сотворенному, потому что все сотворенное находится всегда и с необходимостью вне Бога и никогда не может стать Богом, не может, творение не может быть обожжено, потому что оно отчуждено от Бога, и между ним лежит онтологическая бездна, между бытием Бога и бытием творения. На первый взгляд это так, но когда мы начинаем рассматривать полноту христианского богословия, ну, особенно, как я говорил, у Скотта Юригена, это очень прозрачно видно, или у Василия Великого, представление о статусе человека и о статусе ангела как тварных субъектах, которые выступают как сотворцы Бога, и которые находятся в центре мироздания, как мыслящие интеллекты и умы, соучаствующие в акте творения, вот такая активная позиция части твари и само представление о статусе внутреннейшего человека, гомо интимус, о чем мы говорили в цикле бесед «Феноменология радикального субъекта» и «Феноменология Аристотеля», вот это представление о внутреннейшем человеке у Дитриха фон Фрайберга, доминиканской, так называемой кёльнской школы, мастера Экхарта, Генриха Сойза и Таулера, вот в частности среди других тоже мыслителей христианских, здесь речь идет о том, что человеческий субъект, он оказывается в центре творения, и в этом отношении, будучи сотворенным, он не является экстернальным. То есть можно говорить о некотором интернальном творении, которое происходит не помимо человека, и человек не оказывается одним из объектов, вброшенных в учрежденный мир, а он является субъектом сердцевинным образом, коренным образом, связанным с Богом. Не тождественным с божественным бытием, но именно связанным, сопряженным, обращенным к нему. И христианство ставит вот в этой интерналистской модели творения такую фундаментальную точку, потому что ставит в центр мира акт боговоплощения. Бог становится человеком, подтверждая статус и всю эту топологию интерналистского творения, соединяя то, что было отделено с истоком, и спасая тем самым, преображая и воскрешая мир, воскресая и воскрешая христианство. Поэтому христианство никак не может быть отнесено к экстерналистской топике, и, соответственно, само творение при всем симметрии с некоторыми аспектами экстернальной картины, экстернальности, все же не может быть интерпретировано и не было интерпретировано в ортодоксальном христианстве таким образом, за исключением гностиков, о чем мы тоже говорили. Так вот, соответственно, экстернальность не совпадает с креационизмом, то есть с актом творения, но можно интерпретировать акт креации как нечто экстернальное. То есть можно, это не ортодоксально, это не по-христиански, это еретически, но можно. И в лице гностиков мы как раз видели, что именно так часть ранних христиан и поступила. Они отождествили акт творения Богом Отцом мира как акт создания экстернальности, возмутились этой экстернальности и противопоставили христианскую интернальность иудейской креационистской экстернальности. Это было отвергнуто, потому что с точки зрения ортодоксального христианства творение не есть экстернализация, вернее, не есть экстернальность. Да, это, конечно, творение из ничто, творение вне Бога, но такое творение, которое на самом деле пронизано провидением, пронизано присутствием Божьим, пронизано ангелическими иерархиями, пронизано духом человека, пронизано духом и божественным, который все, везде находится и все наполняет собой, как сказано в тропаре Святому Духу. То есть творение не Бога оставлено. Творение пронизано божественными смыслами и божественным присутствием. Творение умное, творение интернально, и поэтому Бог творящий есть не злой демиург, а благой Бог творец, единый Бог, он же Бог Отец, как об этом говорит никейский символ веры. И тем не менее, возможность такого толкования творения, как перевода в экстернальность или даже конституирование экстернальности, она была замечена нами у гностиков, она была отвергнута ортодоксальным христианством, но если она была замечена, если она возможна, значит, она каким-то образом у нас в определенном смысле присутствует. И вот прежде чем наступила эпоха такого чистого материализма или научной картины мира, в эпоху христианского средневековья, то есть в эпоху преобладания интернальных топологий, интернальных онтологий, полноценных онтологий, где креация христианская, монотеистическая никак не означала экстернальности, а наоборот, где доминировало представление об интернальном творении, отсюда как раз, как я говорю, подчеркивающий это второй дивизион в разделении природы перифисеон Иоанна Скотта и Иоагены, где второй дивизион состоит из креатор et креат, тех, которые созданы и создают, et креат, креатор, то есть некое созидающее творение, активное творение. Соответственно, при том, что этот подход доминирует, мы можем проследить некоторые в попытке уже внутри ортодоксального христианства или на грани с ортодоксальным христианством снова вернуться или попытаться интерпретировать акт креации как экстернальность, что было отвергнуто гностиками, но сами гностики с их радикальным отвержением экстернальности, приравненной ими неправомочно к акту креации, они тоже были отвергнуты уже, в свою очередь, ортодоксией. Но это не значит, что ортодоксия признала за творением статус экстернальности и согласилась с ним. Ничего подобного. Как раз гностики были отвергнуты, потому что ортодоксия, никейское христианство, увидела в акте творения интернальный акт. И не снимая противоречий или напряжений, которые связаны с актом такого бездны между бытием Бога и бытием мира, тем не менее, это решение отношений между бытием Бога и бытием мира рассматривалось в контексте интернальности, что ярче всего проявлено в идее вечного творения и у Василия Великого и в метафизике воскресения у Григория Богослова и Григория Ниссского. Но тем не менее, внутри христианства мы очень рано, начиная с VI века, можем увидеть некоторые элементы, которые странным образом предвосхищают модерн, предвосхищают новое время. И, как правило, когда историки науки нового времени ищут чего-то напоминающего картину мира нового времени и физический закон нового времени, они довольно давно обнаружили странные сходства учений Буридана, учений Галилея, атомизма и учений Ньютона о силах и импульсах у такого очень раннего мыслителя, как Иоанн Филопон. Вот Иоанн Филопон – это некоторое довольно странное явление, потому что у него как раз, как мы сейчас увидим, и мы находим определенные элементы ярко выраженной экстернальности. То есть он был одним из самых ранних христианских философов, который и дал экстерналистскую интерпретацию онтологии внешнего мира, подошел к ней, по крайней мере. И это очень странно по многим причинам. Сейчас мы посмотрим, по каким. Итак, Иоанн Филопон считается в истории науки одним из провозвестников того, что принято называть физикой импетуса. И хотя он этот термин импетус, импульс, сам не использует, но его формулировка критики теории Прокла и теории Аристотеля, теории движения Аристотеля как раз совпадают с той цепочкой аргументов, которая была взята на вооружение, стала главной отличительной чертой физики нового времени. Поэтому Иоанн Филопон, хотя и жил он в VI веке, родился он около 490 года, а умер в 570 году, то есть в VI веке. Тем не менее, он странным образом предвосхищает уже эпоху позднего возрождения и перехода непосредственно к новому времени. То есть некоторые его идеи чрезвычайно созвучны тому, что стало, собственно, истоком научной картины мира спустя тысячи лет. Вот такое странное явление. Иоанн Филопон, едва ли он действительно мог повлиять спустя эти тысячи лет на ранних физиков, но его тексты, его труды, сохранившиеся и в арабской редакции, и в греческой редакции, они не были особенно популярны. Почему? Потому что он был еретиком, его отвергли. Он был, кстати, монофизитом, представителем Александрийской школы, которые постепенно, сами монофизиты разделились на севериан и тритеистов. И вот Иоанн Филопон считался, с одной стороны, теоретиком монофизита в целом, а потом, после разделения северяна и тритеистов, он был главой школы тритеистов, утверждавших, что Троица представляет собой не просто три лица, а три бога, три полноценных бога, что было категорически отвергнуто даже не только ортодоксальным христианством, но и самими александрийцами большей частью. То есть его судьба была судьбой еретика, он был там трижды, четырежды там еретиком, монофизитом, еретиком тритеистом, еретиком до этого северянином. То есть он множество совершил таких прегрешений против христианской ортодоксии, поэтому его труды почти исчезли, они существовали в качестве, его называют Иоанном Грамматиком, иногда на него ссылаются, его тексты, видимо, ходили, именно как философские произведения. Но едва ли он был таким по-настоящему отцом-основателем физики нового времени. Он таким оказывается, потому что его идеи очень созвучны этой физике. Сейчас мы до них дойдем. Но едва ли это происходило континуально и последовательно. По крайней мере, генеалогии или прямой линии от Иоанна Филопона, например, к Буридану, который позднее уже эту линию активно продвигал, мы проследить не можем уже в эпоху нового времени, в позднее возрождение. И тем не менее, созвучие поразительное. Тысячелетний гэп, тысячелетний провал между Иоанном Филопоном и физикой нового времени. Но снова, как в случае Демокрита, мы видим нечто современное в контексте, которое совершенно не может никак быть современным и отделено от современности еще тысячелетием Средневековья. То есть да, все началось и кончилось за это время между Иоанном Филопоном и Буриданом. Физика импетуса, она была обозначена, потом исчезла, потом опять возникла как бы сначала, но аргументация была такой же. Соответственно, это очень странно. Странное явление, раннее явление мысли нового времени Иоанна Филопона. Еще более странным является идейный или философский контекст, в котором действовал Иоанн Филопон. Он был платоником, это должно нас удивлять. То есть, казалось бы, он должен был разделять с Платоном его представление о времени как о подвижном образе вечности. Он был неоплатоником, и поэтому он был первые свои труды, он посвящал Аристотелю толкованию, поначалу никакой критики Аристотеля в них не содержалось, а неоплатоники, как мы знаем, сочетали Аристотеля и Платона. Более того, он был учеником Аммония, сына Гермия, который возглавлял Александрийскую школу именно политеистического платонизма, восходящего Проклу, от него еще Пергамской школе, к Ямблиху. И, соответственно, он был христианином, может быть, чуть ли не единственным или редким христианином в политеистической школе Александрийского платонизма. А Александрийский платонизм был, как вообще неоплатонизм линии Прокла, воплощением интернальности. Более интернальные модели себе сложно представить. Ну и вообще Александрийская школа богословия, в том числе даже монофизитская, основывались как раз на принципиальном интерналистском и внутреннем толковании христианства, причем довольно последовательно, не случайно. Есть одна из версий, такая до конца неподтвержденная, что именно за ареопагитиками стоит фигура Петра и Вера, который тоже прижал приблизительно к этому кругу христианских мыслителей, именно монофизитской ориентации или близкий, по крайней мере, такому к радикальному Александрийской школе. Иными словами, Иоанн Филопон живет и во время, и в месте, которое менее всего предрасположено к экстернальности, более того, принадлежит к школе и с христианской стороны, и с политеистической, языческой стороны, в которой интернальность преобладает. Вот это удивительно. Его спор, например, на Филопона с Козьмой Индикопловым, который продолжал, в общем, антиохийскую, более буквальную традицию герменевтики христианской. Все в Иоанне Филопоне свидетельствует о том, что он и должен был бы быть таким крайним интерналистом, может быть, даже чрезмерным интерналистом. И вдруг нет. И вдруг именно ему, этому платоническому, христианскому, александрийскому, мистическому автору принадлежат некоторые формулировки, которые странным образом предвосхищают экстерналистскую картину. Этот факт необъясним, просто необъясним. И интересно, что Иоанн Филопон полемизировал, во-первых, с Проклом, с учителем и другом его учителя, Аммония, сына Гермия, и с Симплики, другим учителем Аммония, тоже последователем школы Прокла. И атаковал он и Прокла, и Симплики, а также толковал Платона и Аристотеля в некоторых нюансах, именно в некоторых нюансах, таким образом, что даже из этих точек было достаточно, чтобы заподозрить его в том, что он был провозвестником экстернализма. Очень странный случай, у меня нет объяснений, почему такой вот замечательный платоник, со всех сторон принадлежащий самым интерналистским, который только можно, тенденциям философии, вдруг становится, который был далек, предельно далек от любого намека на атомизм, на эпикурейство, совершенно другая тенденция. И вдруг он делает несколько выводов, несколько замечаний, которые удивительно созвучны экстернализму. У меня нет объяснения этому, я не представляю, с чем это связано. И, ну, в начале подход к этому мы можем увидеть в его критике Прокла, где Иоанн Филопон спорит с Проклом относительно вечности мира. Для платоника, политеиста, каким был Прокл и многие другие платоники, и сам Платон, и Аристотель, А вечность мира вытекала из вечности как таковой. То есть, если есть вечность, то она сама по себе и как бы есть начало и конец. И поскольку время ее образ, то не будучи вечностью, время, тем не менее, не может быть радикально, резко, разорвано, так дистинктно противоположно вечности. Оно отлично от вечности, но оно не является совсем полностью во всем противоположном вечности. Так сын отличен от отца, но он сын. Так иконы в Тимее, мир феноменов, которые являются образцами своих прообразов, и будучи отличными от этих образцов, они одновременно сходны с этими образцами. Так вот, икона как образ вечности, поскольку на ней, на этой невечной иконе изображена вечность, это время тоже должно быть каким-то образом вечным. Так считает Прокл, так считает Платон, так считает Аристотель, и это, в общем, логично. Если мы рассмотрим Василия Великого, то этот парадокс между христианским творением мира и, соответственно, творением времени и вечностью времени решается за счет введения вечного творения, то есть того творения, которое творится сразу, до времени, и которое развертывается во времени, двигаясь от точки альфа к творению, к точке омега, к точке воскресения, которые восстанавливают вот эту полноту вечного творения. То есть Бог таким образом у Василия Великого будет не просто вечным, а предвечным. И мудрость его будет не просто мудростью, а премудростью. Бог предвечен, он еще выше, чем вечность, он больше, чем вечность, по крайней мере, вечность мира. Мир вечен по отношению к своему времени, то есть его образ мира вечен по отношению к самому временному миру, и в конечном итоге это время переходит в свою собственную вечность, которая конечна. Вот это представление о конечной вечности по отношению к бесконечной вечности Бога, это специфика Василия Великого, его толкования творения, что мы находим как раз во втором дивизионе Иоанна Скотта и Рюгена, о чем мы неоднократно говорили. То есть эта проблема уже решена, и тем не менее Иоанн Филопон заново ее поднимает, выступает против вечности мира у Платона и Аристотеля, и на первый взгляд он здесь выступает как классический такой добропорядочный христианин, который утверждает, что мир был сотворен, а значит время тоже было сотворено, поскольку мир это не Бог, а мир это нечто отличное от Бога, созданное из ничто. Поэтому мир не может быть вечным. И вот, соответственно, игнорируя эту инстанцию второго дивизиона Иоанна Скотта и Рюгена или вечного творения Василия Великого, действительно получается, если мы ее не рассматриваем, примирение между Платоном, Аристотелем и неоплатониками и Проклом с одной стороны, христианскими догмами с другой, о творении мира и о принципиальном различии природ Бога и мира, оказываются непримиримыми, противоположными. И здесь Иоанн Филопон на основании философских аргументов приводит опровержение представления о вечности. Аргументы он приводит довольно слабые, ну такие, например, как он говорит, что представим себе, что предки Сократа бесконечны. Если у мира нет начала, значит, у Сократа нет первопредка, того, до которого никого не было. Если в роду Сократа нет первопредка, нет того первого, который породил всех остальных, значит, нет и самого Сократа. Если эта цепочка бесконечна и этого первого не существует, если у времени нет начала, то, соответственно, внутри времени ничего нет. И нет в том числе Сократа. Но вот такими вот почти софистическими аргументами наполнен труд Иоанна Филопона, которые, в принципе, подчас отклоняются от онтологической, алитологического подхода, такой именно алитологической констатации, более глубокой, более онтологичной, более фундаментальной, переход на формальный уровень, где возникают логические и рациональные противоречия, он не переходит к орбитальному знанию, которое бы распаковалось и развернулось бы на онтологический объем, где каждая мысль, обретая свою подлинную орбиту, спокойно могла бы по ней вращаться, не входя в противоречие с мыслью, вращающейся на другой орбите, больше или меньше. И вот этот объем орбитальной мысли он игнорирует, он, как делают софисты, собственно говоря, проецирует это на плоскость, обнаруживает противоречия, потому что это, конечно, такое наивное рассуждение относительно первого элемента цепи, должен он будет быть или нет. И решается он, на самом деле, в самой христианской традиции тем, что, конечно, душа Сократа, которая творится Богом, как и душа любого человека, она не проистекает из серии, то есть она приходит сразу, приходит из вечности и появляется из ниоткуда вместе с зародышем. При этом интересно, что Иоанн Филопон вначале следует за Оригеном и Платоном, говорит о предсуществовании душ, потом он говорит о том, что души вселяются через некоторое время в зародыш, то есть не сразу. В любом случае, у него есть представление о различии между телом и душой. Вначале он утверждает, что она предшествует, потом немножко последует телу. Он не хочет говорить о такой непосредственной внесерийности души, то есть о проявлении души непосредственно из центра бытия. И вот уже даже в его аргументации против Прокла, в котором он отстаивает, в аргументации, где он отстаивает творение мира и конечность времени, а не бесконечность, не вечность времени, соответственно, он уже склоняется к представлению о некотором экстерналистском понимании и души, и тела, и времени, и истории. То есть то время, которое совсем не вечное и которое чисто конечно, это уже не совсем даже, не только не платоническое, не совсем христианское время. Такого времени, которое бы было расположено как последовательность элементов движения или изменения мира, то есть времени, совпадающим с движением, не знала не только аристотелевская, платоновская или неоплатоническая модель, как мы видели подробно в первых 20 лекциях, но не знала и христианство. С точки зрения христианства время совсем другое. Время, оно тоже внутреннее, оно тоже связано с душой. И время есть соотношение человека к вечности. И, соответственно, мерится-то оно иначе. Оно не мерится серией, оно не мерится отчужденным движением по кругу. Оно мерится из соотношения точки, расположенной на периферии, на окружности, к центру. Вот оно время. Это внутреннее время. Это время, о котором говорил блаженный Августин. Это время, конечно, распределяющее циклы прошлое, настоящее и будущее в соотношении с христианскими. С христианскими маркерами этих трех времен, но одновременно то вечное настоящее, нюн, оно на самом деле для христианина, так же как и для платоника, и для любого представителя интернальной философии, метафизики, оно находится внутри. И вот в этой критике, не в том, что формально Филопон, как христианин, говорит о творении мира против политеиста, платониста Прокла, который говорит о вечности мира и отвергает творение в том в смысле, как его понимает монотеистическая традиция, это было бы все нормально. Христианская апология так вот и строится. Другое дело, что когда Иоанн Филопон начинает доказывать сотворенность и конечность времени философскими терминами, то он формулирует некоторые вещи, которые просто противоположны не только неоплатонизму политеистическому, такому дохристианскому платонизму и аристотелизму, но и самому острию христианского учения. Он в принципе говорит о времени как о самом внешнем движении, то есть он экстернализирует время. И в аргументации, не по сути, по сути он по-христиански прав, но в аргументации он все больше и больше приводит примеров, именно утверждающих некоторую экстернальную автономию момента времени. постепенно в его представлении, и это у платоника, у христианина, у монофизита, у александрийца, вдруг время оказывается совершенно самостоятельной инстанцией, которая исключительно находится вовне. То есть он предвосхищает экстерналистское время, время, которое расцветет в модерне. Вот это удивительно. Критикуя Аристотеля, в одном месте, то есть постепенно начинается апология Аристотеля, и Филопон приходит к критике Аристотеля, и в определенный момент он приводит еще более дикое доказательство относительно этого внешнего времени, фактически подходя к теории экстернальной темпоральности. Он говорит, разбирает тезис Аристотеля о том, что это, что время – это мера движения или мера изменения. Другое определение – метаболе у Аристотеля. Так вот, Аристотель говорит, что если время есть мера, то есть подсчет, то есть некоторое рациональное соотношение, то мера и измерение требуют души. Если есть душа, значит, есть мера. Если есть мера, значит, есть измерение движения. Значит, время связано с душой. О том, насколько время связано с душой, мы говорили на предыдущих беседах. В каком-то смысле душа и есть время, душа и есть мера. Не тело, а мера. По аристотелевской модели все есть либо тело в мире, либо мера. Так вот, душа – это мера. И будучи мерой, она находится внутри вещей. И внутри вещей, но не как чего-то внешнего, а наоборот, в каком-то смысле можно сказать, вещи находятся внутри души, а уж точно внутри интеллекта. Душа – это то, что связывает вещь или момент движения по периферии с вечностью, и этот акт измерения и позволяет институировать время. Поэтому время не есть движение, время не находится вовне. Время находится внутри движения, и для того, чтобы было время, необходима душа. Эта душа находится между точкой недвижимого двигателя и периферией движения. И эта душа, она сопряжена со временем. Это темпоральная псюхе, или психическая темпоральность, или протос-хродос того же Симплики, который именно так и толкует Аристотеля, о чем мы говорили. И вот споря с Симпликием, с тем же самым Симпликием, Иоанн Филопон вдруг говорит: «Нет, это неправильно». И дальше смотрите, какой аргумент. Он говорит, что представим себе, что душа насчитала 10 камней. Но если мы отвлечемся от этой души, останутся ли 10 камней 10 камнями? И тут он делает заключение, которое представляет собой акт подписания кровавого пакта с дьяволом. Вот он, вот следующее слово будет уже по ту сторону алетологии, по ту сторону даже таких ортодоксий. Он говорит: да, останутся. То есть, если никто не считает 10 камней, эти 10 камней все равно 10 и все равно камней. Если их никто не измеряет, их мера сохраняется. Все. Вот тут Симпликий, платоник и, в принципе, полноценный христианин должен был просто развести руками. Как же так? Как же так? Разве может быть что-то в мире, что не сопряжено с человеком? Разве может быть что-то в мире, что отвлечено и полностью независимо от души? Разве может сохраняться мера, порядок, гармония, иерархия, если в этом активно не будет принимать участие душа, как бы мы душу ни понимали? То есть, конечно, 10 камней в мире без души – это не 10 и не камней с точки зрения полноценной интерналистской картины. Мы не можем, трудно сказать, останутся ли эти 10 камней камнями, будет ли, но точно совершенно, что их не будет 10. И в глазах пробегающей собаки это совсем не 10 камней, скорее всего, даже это не камни. А проплывающие рыбы вообще это неизвестно что. И уж точно, вот здесь уже не только не 10, но и точно не камней. Соответственно, вещи есть относительно ума. И в этом смысле у вещей есть смысл, у вещей есть мера, у вещей есть имена, у вещей есть число. И время как раз имеет смысл как присутствие, как и любое измерение, а это главное измерение времени, это присутствие души. Есть душа, есть время. Есть жизнь души, есть ум, есть время. Нет ума, нет времени. Нет времени, нет ничего. Потому что без души тоже ничего нет. А Иоанну Филопону кажется, что есть. Что есть не только 10, не только камни, но и 10 камней. Если даже никто их не видит, никто их не сосчитал. Соответственно, из этого можно сделать самый страшный вывод. О том, что внешний мир существует без свидетеля, без человека, без ангела. Этому, кстати, был возмущен Косма Инди Коплов, который говорит, он, правда, критиковал всю Александрийскую школу, но особенно Иоанна Филопона, он говорит, ну как же так? Так, может быть, ангелов, которые живут в вещах, нет, которые двигают предметами, нет. Так, может быть, нет и духа, может быть, и нет человеческого соучастия в мире. Что вы несете, говорил Косма Инди Коплов, критикуя Иоанна Филопона. То есть, правда, он критиковал его, как вообще последователи антиохийской школы критиковали александрийцев за такой излишний интеллектуализм, но тут получается так, что более приземленные, более буквальные антиохийцы, вернее их последователи, Косма Инди Коплов критикует Иоанна Филопона за то, что он утверждает вещи не просто не платонические, а практически очень близкие к атомизму, то есть к новому времени. Если время есть само по себе без души, то это вообще как совершенно другой мир. То есть есть то время, которое не зависит от субъекта, которое, по крайней мере, человеческого и ангелического субъекта, которое присуще миру самому, и вот добро пожаловать в абсолютно фатальный, отчужденный экстерналистский космос. Космос, где 10 камней существует независимо от того, считали их или нет. И соответственно, этот космос объективно и суверенно существующих предметов, причем этот аргумент про 10 камней был приведен как раз для опровержения, якобы опровержения взгляда Аристотеля, который защищал Симпликий, относительно того, что для времени необходима душа, и что душа сопряжена со временем, нет души, нет времени. Значит, как говорил Аристотель, или, как говорил блаженный Августин, время – это то, что находится в нашем сердце. Время – это нечто сердечное, это душевное время. А для Иоанна Филопона нет. Время есть свойство объективно существующего мира. Время не зависит от души. Вот это утверждение – это богохульство, философское богохульство против всей структуры интернальности, и против христианской интернальности, против платонической, против аристотелианской. Даже я думаю, что стоики, которые более всего близки к какому-то крайнему полному материализму, и то они были бы возмущены представлением о том, что время существует совершенно объективно, независимо от человека. Нигде, никогда, нисколько, никто и никогда в мире сакральной традиции не мог бы привести этот аргумент, потому что время только внутри, оно интернально. Вот эта экстернальность времени у Иоанна Филопона поражает своей неуместностью в культурном, интеллектуальном, религиозном, даже географическом контексте. Как такое могло прийти в голову платонику Александрийской школы? Правда, и другие его мысли о тритеизме, о том, что каждое лицо Троицы – это отдельный бог, которые были с возмущением отвергнуты даже монофизитами, все тоже представляет собой некоторую экстравагантную несдержанность и в теологии, и в философии. Это был очень странный платоник. Платоник одержимый, платоник, который был частично захвачен какой-то очень темной стихией, метафизической тенью. Платоник, на которого Иоанн Филопон, на которого пала тень дьявола, тень сознания дьявола, и вот это высказывание о абсолютно экстернальном времени тому подтверждение. Объяснение сложно очень найти, как такое вообще было возможно за тысячи лет до того, пока эта псевдология, эта фундаментальная нигилистическая ложь о экстернальном времени расцвела уже пышным светом, но вот это удивительный момент. И для того, чтобы понять, что это не случайность, не просто выскользнуло, не просто в полемике с бывшим соучеником, Симплики тоже был ученик Аммония, сына Гермия, это вот проскользнуло, и не просто чтобы доставить удовольствие христианам, потому что и христиане так не видели, не видели мир. Христиане, они могли вполне, если они не углублялись в естественное, не углублялись в философию, могли оперировать с естественной установкой и подтверждать ее творением, то, что вещи есть, потому что их сотворил Бог, но на самом деле существование Царства Божия внутри и Царства не от мира, всего Царства Христа, конечно, заставляли их не обращать большое внимание, не придавать такую бесконечную ценность внешнему миру, тем более они знали, что такое чудеса, что такое преображение, что такое мистерии, таинства христианские. Они знали, что вера величиной в горчичное зерно может двигать горами, то есть осуществлять чудеса. И поэтому для того, чтобы осуществлять чудеса, конечно, эти горы должны как-то зависеть от человека, если они зависят от его веры. Это написано в Евангелии, они не могли этого игнорировать. И поэтому представление о существовании такого экстернального времени, как самого по себе, который вообще не зависит от нашей веры, от нашего сердца, от нашего внутреннего царства Божия и его закрытость или открытость, его доступность или его, наоборот, удаление, все это совершенно не христианская мысль. Поэтому Иоанн Филопон не угождал христианам. Он утверждал в философии некоторые принципы, которые вообще, понятно, что они были совершенно противоположны платоникам, аристотелианцам, вообще носителям классической греческой интернальной философии, но они были совершенно не нужны и христианам, которые в этом отношении не могли ему аплодировать. И вот поэтому он и кончил в конечном итоге еретиком, совершив столько теологических и богословских ошибок, сколько только можно было в его случае. Но это нас сейчас не особенно интересует, а нас интересует именно его утверждение об экстернальном времени. Как такое было возможно, не объяснимо или требует отдельного исследования. И вот для того, чтобы окончательно убедиться, что это не случайность, что Иоанн Филопон не просто случайно это высказал, а остальные его аргументы, действительно, его книги полны нормальным, полноценным платонизмом и вполне христиански адекватными высказываниями за пределом некоторых экстравагантностей. Но, тем не менее, это не единственное. И в споре с Проклом о вечности, против вечности мира, и в споре с Симпликием и с Аристотелем о том, что время существует без души и является таким образом экстернальным, мы видим некоторую закономерность. Эта закономерность подтверждается как раз в том, что является наиболее известной стороной мысли Иоанна Филопона, это предвосхищение физики импетуса. Также, нападая на Аристотеля, Иоанн Филопон ставит под сомнение следующий тезис из физики Аристотеля. Вот это тоже принципиально. И это является как раз подтверждением, что все его экстерналистские декларации, заявления не случайны. Они представляют собой некоторую системную, структурную пелену, некое поле псевдологии, которое последовательно и упорно наступает на его выдающееся, безусловно, философское сознание. Так вот, третьим элементом в учении Иоанна Филопона является представление как раз о том, что позже было названо физикой импетуса. А у Аристотеля есть такое объяснение, почему брошенный камень или ядро, брошенное человеческой рукой, продолжает лететь. Интересно, что в арабских переводах Филопона этот случай описывается как пущенная стрела. Основная идея здесь заключается в том, что с точки зрения Аристотеля, и это принципиально, энергией, то есть действием, а для Аристотеля действительность или энергичность, энергийность, это означает, и означает бытие. Вот все бытие, все сущее, подлинно сущее, все интеллектуальное является активным началом, то есть энергией, то есть действием. Поэтому исток действия – это бросающее ядро рука. И это, безусловно, действие, потому что в центре это бросающее ядро руки находится ум, человеческая душа, и именно эта душа, которая сопряжена с полностью действительным, ну, с поэтикос, активным интеллектом, она транслирует свою действительность разуму, разум транслирует свою действительность, энергию, действенность уже телу, и тело толкает ядро. И когда, с точки зрения Аристотеля, рука расстается с ядром, то в принципе действительность этого акта завершается. И для того, чтобы объяснить, почему ядро продолжает лететь, или стрела пущенная продолжает лететь в цель, Аристотель говорит, что рука толкает не только ядро, как одно другое, как два объекта, а рука толкает еще воздух, то есть ту среду, в которой ядро летит. И поэтому, сохраняя свой контакт с воздухом, эта рука обеспечивает полет ядра. И пока это действительность соприкосновения всей этой цепочки, начиная от активного интеллекта в центре человеческой души, который является истоком и обеспечивающим гарантом действительности всего этого действия, то есть энергии, которая рождается из высшего божественного ума, и благодаря этой прямой связи всех действительных элементов, в том числе и воздуха, который соприкасается с ладонью, даже когда ядро брошено, вот благодаря этому ядро летит. А когда эта энергия сердца в конечном итоге, энергия ума, энергия активного творящего интеллекта остывает или завершается, тогда ядро падает. Но обратите внимание, что в данном случае звери, практически все известные, по крайней мере, грекам звери, никогда не пользовались инструментами. Например, они никогда не убивали своих жертв с помощью стрелы или с помощью какого-то особого устройства, силков. Они гнались и убивали непосредственно за ними. Догнал, съел, не догнал, ничего. А между ними этого не было, потому что они, их действительность ограничена. Их действительность, их анимальной звериной души, она достаточно только действенно только когда существует непосредственное соприкосновение зубов волка с шеей зайца. Вот здесь происходит определенный импульс, такая вспышка действительности, вспышка энергии, тоже связанная с душой, только с душой звериной, с животной душой по Аристотелю, но она менее действительная, а человеческая способна отправить это ядро в путешествие и тоже не отрываясь от этого ядра, а сохраняем связь, с ним связь через воздух. Вот это вот основная идея Аристотеля. И вот это объяснение само по себе, оно на самом деле очень глубоко, потому что оно показывает некоторую непрерывную связь всего того, что окружает источник действия. А источником действия является ум и активный ум в человеке. И вот он передает душе разумный свой действительный импульс, она активирует уже все остальные более внешние уровни. И даже сама среда, вот важно здесь о воздухе говорить, воздух – это не материальная среда, воздух тоже среда, если угодно, интеллектуальная, так же, как и ядро. Это не нечто оторванное от человека. Как только нечто отрывается полностью, утрачивает свою связь с человеком и его действенностью, его энергичностью, все падает по Аристотелю. То есть под воздухом Аристотель понимает очень специфическую вещь. Не материальный воздух той или иной плотности, а некоторую среду, в которой ядро летит. Иными словами, человек движет, отпускает в полет не только предмет, отдельный от себя, но еще аффектирует среду, в котором этот предмет движется. То есть человек испускает из себя некоторое континуальное развертывание своей собственной умной энергии. Это энергия ума, которая распространяется не только на одну вещь, которую он мечет, или копье, например, но одновременно на все остальное, что находится вокруг него. То есть человек взаимодействует, именно взаимодействует, развертывая себя в среде как таковой. И полет стрелы или ядра или копья в человеке не означает отрыв этого ядра. Как только по-настоящему вещь отрывается от действительности, она уже больше не может быть действенной, она падает, она становится чисто страдательной, чисто пассивной. Вот тут она впадает, вещь как бы впадает в свою собственную потенциальность, в свою собственную пассивность, в свой собственный дюнамис, утрачивая связь с энергией, то есть действенным началом, происходящим из человека. Вот это как раз очень-очень интересно, поэтому за любой действительностью стоит ум, движущий, как недвижимый двигатель, обеспечивающий движение действительность. Потому что движение может быть и чисто потенциальным, и будучи не ориентированным никуда, будучи движением в никуда, просто движением, это движение не может быть действительным, если по Аристотелю. Если движение есть, если оно действительно, значит, это движение куда-то. Может быть, это не сразу к цели, это может быть какое-то искаженное движение, но все равно это движение куда-то. И всегда любое движение имеет свое естественное место, к которому оно стремится, и этим естественным местом в конце концов является сам недвижимый двигатель через разные этапы. И если движение действительно, значит, действительно, значит, это движение приведено к действительности умом и, соответственно, имеет смысл, имеет направление, имеет дистанцию, как Аристотель предлагал отмечать. Любое движение измеряется не дистанцией от начала к тому месту, где эта вещь находится, а дистанцией до того, к финальной точке, к которой вещь движется. Дистанцию отмеряют от будущего, а не от прошлого. То есть от будущего места, естественного места вещи, куда она должна попасть. Она всегда куда-то должна попасть, поэтому каждая вещь куда-то движется. Даже если она движется неправильно, или она сбивается с толку, или другая вещь ее ей мешается, сталкивается, это все бывает, но каждая вещь движется к своему естественному месту. И поэтому все, в том числе воздух, стрела, действительно человеческие руки, все связано с этой структурой естественного интеллекта, и ничто не существует в отрыве от этого, от этой сложной траектории энергии, которая идет из ума, скрытого в центре души, и дальше доходит до последней точки, там, где эта энергия окончательно ослабевает, вещь падает, ядро падает, копье падает, стрела падает после того, когда завершается ее соприкосновение. Сама по себе любая вещь не устоит, поскольку она будет падать в динамис, в свою собственную возможность, свою пассивность, свою страдательность, утрачивая связь с активным интеллектом. Вот аристотелевская картина, и которая в этом случае, в случае объяснения движения ядра, которое толкает рука атлета, или копья, которое бросает рука воина, это не просто объяснение этого отдельного явления, это применение общего взгляда на законы мира, законы потенциального и актуального, вытекающие из всей философии Аристотеля. И вдруг к этому Иоанн Филопон придирается, он говорит: нет, неправильно, это объяснение с воздухом, оно неубедительно, недоказательно, воздух может лететь, не лететь. Дальше он воспринимает и воздух, Иоанн Филопон, как нечто полностью отделенное, не как среду развертывания внутреннего начала, как у Аристотеля. И для того, чтобы объяснить, как летит, почему летит ядро, Иоанн Филопон вдруг говорит, потому что рука бросающего передает этому ядру импульс. Передает ему этот импульс как одно дискретно другому. И этот импульс, будучи переданный рукой ядру, сохраняется в самом ядре. Для Семплики, Аристотеля, для любого полноценного интернального физика это просто катастрофическое объяснение. То есть это объяснение не просто лучше объясняющее данную ситуацию, чем, может быть, сложное и менее убедительное, хотя тут убедительность – это вещь очень относительная. В любом случае, может быть, даже это похоже на что-то, более, скажем, простое объяснение предлагает Иоанн Филопон, но это богохульное объяснение. Это объяснение, которое разрушает всю систему представления об доминации энергии, о связанности энергетического импульса, этой молнии ума, которая определяет всю действительность, вплоть до действительности тел, которые активны, находятся в активном движении. То есть рушится вся телеологическая конструкция Аристотеля. Да, в новое время ее снесут, но Иоанн Филопон, который находился в этом греко-христианском и в неоплатоническом контексте, каким образом снова, в очередной раз, он делает заключение совершенно свойственное атомисту. Вот атомист, фактически это и есть атомизм. Вот это учение, что ядро получает импульс от руки, даже тогда, когда с рукой больше не соприкасается, просто рука что-то передает, как будто для руки это нечто внешнее, как будто рука сама по себе есть внешний рычаг, как рычаг катапульты, который бросает камень, который отрывается и сохраняет ту действительность в самом себе, будучи никак не связанной ни с человеческим существом, ни с этой внутренней сердечной интенцией энергетического вброса. Вот это представляет собой на самом деле глубочайшее философское богохульство, потому что речь идет об атомистском понимании действительности, что ядро – это атом, атом – рука – это атом, между ними существует чисто количественное, материальное, экстернальное взаимодействие, и один атом – атом руки, рука как некоторая отдельная такая внешняя экстернальная инстанция сообщает некое нечто внешнее, а не внутреннее для этой руки. Внешнее, в данном случае позже это будет названо импетусом, потом силой, импульсом. Вот этот передает этот импульс, и этот импульс сохраняется в самом ядре. Значит, между пассивным ядром и активной рукой устанавливается некоторое равновесие, онтологическое равновесие. Значит, то, что является источником активности деятельности, и то, что является инструментом или объектом этой активности, они имеют равную природу, что абсолютно немыслимо для аристотелианской физики, для интернальной физики. Поэтому для того, чтобы сохранить связь и цельность интернальной конструкции, Аристотель прибегает к представлению о движении воздуха, толкающего ядра. Объяснение тоже, можно сказать, так себе, не особо убедительное, но здесь не в этом дело. Главное сохранить общую картину, сохранить общую связность между внутренним интернальным началом и внешним действием. Фактически остаться в структуре интенционального акта, если говорить языком феноменологии. То есть вот это бросание ядра – это, в принципе, некоторый эквивалент интенционального акта. И как только энергия интенциональности, а по Брентану интенциональный акт всегда действительно, не может быть потенциальным. Любая интенциональная, любая интенция, она всегда действительна. Это акт. Поэтому он интенциональный акт. Поэтому как только интенциональный акт завершается, как только он достигает внешней границы, он прекращается, на этом он останавливается, как происходит падение ядра. То есть человеческая интенциональность в метании копья, она сопровождает это копье до того момента, пока оно летит. Как только оно начинает падать, интенциональность как бы отпускает эту вещь, и с ней этой вещью больше, эта вещь больше не находится в структуре интенциональности. То есть она переходит в состояние некой пассивности, в некоторый дюнамис, в некоторые возможности. То есть вещь, как только вещь достигает внешнего предела, она падает в возможность. И вот на этой границе она еще вещь. А вот если она сделает еще один шаг, она станет не вещью, а возможностью. Вещи во внешнем, так, чисто материальном пространстве. И вдруг Иоанн Филопон говорит, нет, активность, то есть энергия, действенность сохраняется в предмете, оторвавшемся от руки, и воздух не играет здесь никакой роли. Иными словами, Иоанн Филопон утверждает автономное бытие ядра, но утверждает как нечто экстернального, как чего-то, что способно получить импульс от внутреннего во внешнего и сохранить его во внешнем. Значит, все внутреннее, что передало этот импульс, тоже есть в каком-то смысле внешнее. То есть речь идет о том, что такая физика импетуса, предвосхищенная вот в этом примере Иоанна Филопона, отрицает интернальность субъекта. То есть субъект тоже становится экстернальным. Он фактически, субъект, становится синонимом катапульты. Нет человека, который мечет ядро. Нет руки воина, который бросает копье. Нет лучника, который направляет стрелу. Есть машина, есть катапульта, есть механизм, есть симулякр субъекта, который представляет собой некоторую механическую экстернальную конструкцию, которая и способна передать свой собственный импульс другому материальному объекту самостоятельно и автономно, потому что само по себе это не живое, то есть в данном случае и бездушное. В данном случае Иоанн Филопон утверждает физику без души, физику предметов, которые взаимодействуют друг с другом и способны оказывать воздействие, то есть быть действительными друг друга безотносительно руки. То есть есть ли у ядра, которое брошено, есть своя собственная действительность в своем движении, пока она не иссякнет за счет трения, за счет каких-то других воздействий, оно будет лететь, то разницы между живым и мертвым нет. То есть все становится мертвым. То есть ядро становится таким же живым, как и человек, то есть того, как тот, кто его метнул, и, соответственно, мы попадаем в мир часов, в мир машин. Вот эта физика импетуса, которую предвосхищает Иоанн Филопон, даже в этом маленьком примере объяснения природы ядра фактически предвосхищает идею современной физики о силах, которые, смотрите, само представление о силе. Если мы берем греческий язык, то сила называется дюнамис. Дюнамис – это одновременно возможность, отсюда могущество, то есть это то, что может быть. А в аристотельской картине мира вот эта дюнамис, возможность или сила, противопоставляется энергии. Энергия как то, что действительно, а дюнамис как только то, что возможно. Но обладание возможностью самой по себе, то есть вот ядро, которое летит и которое получило этот импульс, для того, чтобы получить этот импульс, сам импульс должен быть чем-то действительным. Он не может быть только возможностью. Возможность, она недействительна, поэтому она и возможность. Она еще или недействительна. Она может стать действительной, но она еще не стала. Возможность нельзя передать как акт. Поэтому Аристотель и настаивал, что здесь в этой системе толкания ядра рукой, воздухом и самим ядром, все здесь находится в непосредственном прикосновении, в непосредственной действительности. И эта действительность руки действующего субъекта обеспечивает полет. А как, если мы скажем, что этой связь, мы оборвем эту связь, ядро тут же упадет, потому что оно упадет в свою собственную динамичность, то есть возможность. Оно сможет только стать снова метаемым ядром, именно как метаемое ядро, только заново, когда будет включено в цикл действительности, где появится этот носитель энергии. А носителем энергии в конечном итоге является только активный интеллект. «Нос поэтикос» по Аристотелю. Соответственно, уже здесь у Иоанна Филопона предвосхищено представление совершенно другое о силе, которое мы встречаем позже уже в полной мере у Ньютона, и где сила оказывается не пассивной возможностью, а наоборот активным воздействием. То есть сила становится внешней. Здесь в этом импульсе, возможности передать импульс от руки к ядру, утверждается, что, во-первых, возможное является действительным, дюнамис является силой, и, во-вторых, возможное действительность является внешним, вот это категорически противоположно феноменологии, потому что в феноменологии действительное только всегда интернально, а если действительное экстернально, то тогда, если действительное экстернально, то есть оно принадлежит сфере того, что должно было быть только возможным, то тогда возможное становится действительным. Соответственно, сила выворачивается наизнанку. Сам концепт силы, как дюнамис, выворачивается наизнанку. Значит, дюнамис – это внешняя сила, которая действительна. Ну и, соответственно, энергия, которая была синонимом действительности интернальной, в экстернальности оказывается лишь потенциальной. Все меняется, это просто вверх ногами. Картина мира перевернута. В одном небольшом фрагменте Иоанн Филопон осуществляет полностью переворот картины мира от интернальной к экстернальной. Энергия становится динамисом, динамис становится энергией, энергия становится потенциальной, динамис, сила становится актуальной, и все это становится внешним, все это становится независимым от интернальности. Вот это поражает, что у платоника еще раз, теперь уже вот на примере объяснения такой, в общем, совершенно второстепенной детали, как объяснение движения Аристотеля, мы видим переход через запретную границу. То есть он заходит за границу интернально возможного, интернально допустимого, и там организует в рамках этой, в контексте этой естественной установки, которая превращается именно благодаря тому, что речь идет о философии, из естественной установки в противоестественную экстернальную метафизику. В этом уже нет ничего естественного, и его объяснение природы движения ядра, оно также сложно и также требует сложных метафизических операций, как и в случае Аристотеля, только топология этого объяснения, топология этой научной конструкции прямо противоположна интернальности. Вот так Иоанн Филопон предвосхищает новое время за тысячи лет до Галилея и до, собственно, отцов-основателей новой физики и научной картины мира. Это еще один источник псевдологии и экстернальности, которые мы находим. Но, конечно, здесь возникает соблазн как-то соединить это с христианским креационизмом. Однако, снова еще раз я хочу это подчеркнуть, что христианский креационизм совершенно не приводит автоматически ни к физике импетуса, ни к отчужденному экстернальному времени. Христианский креационизм вполне совместим и с интерналистской физикой, с интерналистской космологией. И в данном случае речь идет о некотором особом, в общем, еретическом толковании христианского представления о космологии, не только потому, что автор еретик по другим причинам из-за монофизитства и тритеизма Иоанна Филопона, а речь идет о философской ереси, о том, что мы называем псевдологией. Вот псевдология – это и есть философская ересь, то есть учение о чем-то, что является ложным, но выражено как истинное, где ничто, ложь и множество выдает себя за единство, нечто и за правду, и за истину. Соответственно, поэтому с креационизмом это следует экстернализм строго разделять. И в случае Иоанна Филопона, все же остается некоторой загадкой, как вторжение вот этой тени, ментальной, интеллектуальной тени, метафизической тени Аримана падает на этого, в принципе, в других вопросах, в других своих произведениях довольно яркого, глубокого, платонического христианского мыслителя. Это загадка, это требует совершенно особых объяснений или студий, поскольку ни из платонизма, ни из Прокла, ни из Александрийской школы неоплатонизма, ни из христианской теологии, ни с чего это не вытекает. И даже он, как мы видели, не принадлежит антиохийской школе, и наоборот, критикует Феодора Мопсуистийского, основоположника одного из ярких богословов антиохийской школы, в которой, в общем-то, вот склонность к такому не платоническому толкованию, прямолинейному, буквальному толкованию Священного Писания была в отличительной чертой. То есть, казалось бы, Иоанн Филопон должен был быть на стороне совершенно интерналистской метафизики. И вдруг нет, не так. Он, несмотря на такую, другие стороны своей личности и на другие свои труды, потому что автор многих трудов до нас не все дошло, и часть из них, в общем, вполне платоническая, вполне христианская, даже ортодоксальная часть этих трудов. Но в некоторых аспектах он умудряется высказать такие философские формулы, которые поразительным образом напоминают догмы и нормы псевдологии, которая утвердилась в качестве доминирующей догмы гораздо позже, уже в новое время. Всего доброго. Вы смотрели очередную лекцию из серии «Доксы и парадоксы времени». Take your time.